тоскливый грустный вечер. Время моросью мелко летит, ходят тихо часы на притихшем серванте, и ворчливый паркет уже час не скрипит. Зажигаются новые окна, как мозаика ночных городов. И деревья на улице мокнут в лабиринтах промокших дворов. Своих лиц и сердец не так.